Гуру. Он сказал: «Придите ко мне, все нуждающиеся и обремененные, и аз успокою вас, ибо поистине он – прибежище духу». Твердыня. И он в твердыню зовущий всех тех, кто начал уже понимать приходящую сущность жизни земной, будут целью устремлений для духа.